Человек в футляре. Сборник. Антон Павлович Чехов. The Person in a Case. Collection. Anton Pavlovich Chekhov. Письмо к ученому соседу. The letter to the scientific neighbor. Село Блины съедены. Village Blyny съедены. Дорога соседушка. Dear соседушка. Максим. Забыл как по батюшке. Maxims. Forgot as on the father. Извините великодушно. Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то. Excuse generous. Excuse and forgive me the old old man and ridiculous soul human for that. Что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. That I dare to disturb you the pity written babble. Вот уж целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком. Here the whole year passed as you desired to lodge in our part of the world in the neighborhood with me the small person. А я все еще не знаю вас. And I still do not know you. А вы меня стрекозу жалкую не знаете. And you a dragonfly pity do not know me. Позвольте же, драгоценный соседушка, хотя посредством всех старческих иероглифов познакомиться с вами. Allow precious a соседушка though by means of these senile иероглифов to get acquainted with you. Пожать мысленно вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк. To reap mentally your scientific hand and to congratulate you on arrival from St. Petersburg to our unworthy continent. Населенный мужиками и крестьянским народом Т. Occupied by men and the country people of T. Плебейским элементом. Plebeian element. Давно искал я случая познакомиться с вами. Long ago I looked for a case to get acquainted with you. Жаждал. Thirsted. Потому что наука в некотором роде мать наша родная. Because science in some way mother our native. Все одно, как и цивилизация, и потому что сердечно уважаю тех людей. All one as well as a civilization and consequently that warmly I respect those people. Знаменитое имя и звание которых. Well-known name and which rank. Увенчанное ореолом популярной славы. Topped with an aura of popular glory. Лаврами. Monasteries. Кимвалами. Кимвалами. Орденами. Awards. Лентами и аттестатами гремит, как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого Т. Tapes and certificates rattles as a thunder and a lightning by all parts of the installed world of this visible and invisible to T. Е. Подлунного. Подлунный. Я пламенно люблю астрономов. I ardently love astronomers. Поэтов. Poets. Метафизиков. Metaphysicists. Приват-доцентов. Private assistant professors. Химиков и других жрецов науки. Chemists and other priests of a science. К которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук. As which you rank yourselves through the clever facts and branches of sciences. Т. Т. Е. Е. Продукты и плоды. Products and fruits. Говорят. Speak. Что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами. That you printed many books during intellectual sitting with pipes. Градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Thermometers and a lot of foreign books with tempting drawings. Недавно заезжал в мои жалкие владения. Recently called in my pity possession. В мои руины и развалины местный Максимус Понтификс I, отец Герасим, со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против вашей умственной сферы мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. In my ruins and ruins local. Максимус Понтификс I. Father Gerasim and with fanaticism peculiar to it scolded and blamed your thoughts and ideas concerning a human origin and other phenomena of the world visible and rose and got excited against your intellectual sphere and the cogitative horizon covered with stars and аэроглитами. Я не согласен с О. I am not agrees with the lake. Герасимом касательно ваших умственных идей. Gerasim concerning your intellectual ideas. Потому что живу и питаюсь одной только наукой. Because I live and I eat one only a science. Которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов. Which the foresight gave to a human race for a variety from a subsoil of the world visible and invisible precious metafishing. Металлоидов и бриллиантов. Metalloids and brilliants. Но все-таки простите меня. But after all forgive me. Батюшка. Father. Насекомого еле видимого. Insect hardly visible. Если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. If I dare to disprove in a familiar way your some ideas concerning a nature. О, Lake. Герасим сообщил мне. Gerasim told me. Что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния и допотопного бытия. That as if you composed the composition in which desired to state not very essential ideas on счет people and their firstborn condition and antediluvian life. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен мартышек, орангуташек и т. You desired to compose that the person occurred from обезьянский tribe. Tribes of monkeys of Orangutashka and T. P. Item. Простите меня, старичка. Forgive me, the old man. Но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. But I with you concerning this important point am not agrees and I can deliver you a comma. Ибо. For. Если бы человек. If person. Властитель мира. Master of the world. Умнейший из дыхательных существ. Cleverest of respiratory beings. Происходило от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. There was from a silly and ignorant monkey that at it there would be a tail and a wild voice. Если бы мы происходили от обезьян, if we occurred from monkeys, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ, и мы платили бы деньги за показ друг друга. That us now would drive on the cities of Tsiganas on display and we would pay money for display of each other. Танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Dancing by order of the gypsy or being behind bars in a menagerie. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний? Unless we are covered with circle wool. Unless we do not carry attires. Коих лишены обезьяны. Разве мы любили бы и не презирали бы женщину? Of which monkeys are deprived? Unless we would love and would not despise the woman. Если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, if from it though a little bit would smell as a monkey, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства, если бы наши прародители происходили от обезьян, which we see every Tuesday at the leader of the nobility, if our primogenitors occurred from monkeys, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, that them would not bury on a Christian cemetery. My great-great-grandfather, for example, Ambrosi, живший во время Анны в царстве польском, был погребен не как обезьяна. Living in the old days in a kingdom Polish, it was buried not as a monkey. А рядом с аббатом католическим Иоакимом Шостаком. And near the abbey Catholic Iakim Shostak. Записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана, майора. Which notes about a temperate climate and the unlimited use of hot drinks are stored still hitherto at the brother my Ivan, mayor. Аббат значит католический поп. The abbey means the Catholic priest. Извините меня, неука, за то. Excuse me. Неука. For that. Что мешаюсь в ваше ученое дело и толкую по-своему по-старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то олиповатые идеи. That I am stirred in your scientific affairs and I interpret in own way on senile and I impose you the dicubrasny and any coarse ideas. Которые ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Which at scientists and civilized people are located in a stomach than in a head rather. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить вам. I cannot hold back and I do not suffer when scientists incorrectly think in the mind and I should object you. О, Lake. Герасим сообщил мне. Gerasim told me. Что вы неправильно мыслите об Луне. That you incorrectly think about the moon, Т.Е. об месяце, about a month, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, which replaces to us the sun at a clock of a gloom and darkness, когда люди спят, when people sleep, а вы проводите электричество с места на место и фантазируете, and you install electrical equipment from place to place and dream. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Do not laugh at the old man for that's so silly I write. Вы пишете, you write, что на Луне, that on the moon, Т.Е. на месяце, during a month, живут и обитают люди и племена. People and tribes live and live. Этого не может быть никогда. It can be never. Потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Because if people lived on the moon, that would cover for us magic and magic light it with the houses and corpulent pastures. Без дождика люди не могут жить. Without a rain, people cannot live. А дождь идет вниз на землю. And the rain goes down on the earth. А не вверх на Луну. Instead of up on the moon. Люди, живя на Луне, падали бы вниз на землю. People living on the moon would fall down on the earth. А этого не бывает. And it does not happen. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Sewage and slops would be strewed on our continent from the occupied moon. Могут ли люди жить на Луне? There can live people on the moon. Если она существует только ночью. If it exists only at night. А днем исчезает, и правительства не могут дозволить жить на Луне. And disappears in the afternoon. And the governments cannot permit to live on the moon. Потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинности очень легко. Because on it, because of far distance and its inaccessibility, it is possible to take cover from duties very easily. Вы немножко ошиблись. You a little bit were mistaken. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении. You composed and printed in the clever composition. Как сказал мне О. As the island told to me. Герасим. Герасим. Что будто бы на самом величайшем светиле. That as if on the greatest star. На солнце. On the sun. Есть черные пятнушки. There are black пятнушки. Этого не может быть. It cannot be. Потому что этого не может быть никогда. Because it can be never. Как вы могли видеть на солнце пятны? As you could see on the sun. Пятны. Если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами. If it is impossible to look at the sun simple human eyes. И для чего на нем пятны? And for what on it? Пятны. Если и без них можно обойтиться, из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны? If without them it is possible. Обойтиться. These are made of what wet body most? Пятны. Если они не сгорают, может быть? If they do not burn down? Perhaps. По-вашему, и рыбы живут на солнце. Извините меня, дурмана ядовитого. In your opinion, and fishes live on the sun? To Zvnita Mido poisonous. Что так глупо сострел? Ужасно я предан науке. Рубль сей пару с 19-го столетия для меня не имеет никакой цены. That is so silly. Сострел. Awfully I am devoted to a science. The ruble this sale of the 19th century for me has no price. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. The science blacked out it at my eyes further. Крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Any opening torments me as a tack in a back. Хотя я невежда и старосветский помещик. Though I am an ignoramus and the old world landowner. А все же так и негодник старый занимаюсь наукой и открытиями. And nevertheless the wretch old I pursue science also opening. Которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку. Which own hands I make and I fill the ridiculous brand. Свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. The wild skull thoughts and set of the greatest knowledge. Матушка природа есть книга. The mother the nature is the book. Которую надо читать и видеть. Which it is necessary to read and see. Я много произвел открытий своим собственным умом. I made opening by own mind much. Таких открытий. Such opening. Каких еще ни один реформатор не изобретал. What else any reformer did not invent? Скажу без хвастовства. I will tell without boasting. Что я не из последних касательно образованности. That I not from the last concerning erudition. Добытой мозолями. Extracted by callosities. А не богатством родителей Т. Instead of wealth of parents of Т. Е. Отца и матери или опекунов. Father and mother or trustees, которые часто губят детей своих посредством богатства, which often ruin the children by means of wealth, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками, luxury and six-story dwellings with slaves and electric vertebras. Вот что мой грошовый ум открыл. Here that my cheap mind opened. Я открыл. I opened. что наша великая огненная лучистая хламида солнца в день СВ. That our great fiery radiant chlamys the sun in day street. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Easter early in the morning entertaining and picturesquely plays multicolored flowers and makes the wonderful blinking playful impression. Другое открытие. Other opening. Отчего зимою день короткий? Why in winter day short? А ночь длинная. And night long. А летом наоборот, день зимой оттого короткий. And in the summer on the contrary? Put in winter because short. Что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого. That like all other subjects visible and invisible from cold it is compressed so. Что солнце рано заходит. That the sun early comes. А ночь от вожжения светильников и фонарей расширяется. And night from Avazanai eye of lamps and lamps extends. Ибо согревается. For it is warmed. Потом я открыл еще. Then I opened still. Что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофе для полнокровных людей вреден. That dogs eat in the spring a grass like sheep and that coffee is harmful to sanguineous people. Потому что производит в голове головокружение. Because makes in the head dizziness. А в глазах мутный вид и тому подобное прочее. And in eyes a muddy look and so forth the other. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Much I made opening and besides though I have no certificates and certificates. Приезжайте ко мне дорогой, соседушка. Pry eyes zate to me road. Соседушка, ей-богу. Really. Откроем что-нибудь вместе. Let's open something together. Литературой займемся и вы меня поганенького вычислением различным поучите. In literature we will be engaged also you me nasty to calculations various teach. Я недавно читал у одного французского ученого. I read recently at one French scientist. Что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик. That the lion's muzzle is not so similar to a human face. Как думают ученые? As scientists think. И насчет этого мы поговорим. And. Насчет. It we will talk. Приезжайте. Pry eyes zate. Сделайте милость. Make favor. Приезжайте хоть завтра, например. Pry eyes zate though tomorrow for example. Мы теперь постное едим. We eat now the fast. Но для вас будем готовить скоромное. But for you we awake to prepare the ferial. Дочь моя Наташенька просила вас. The daughter my Natashenka asked you. Чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. That you with yourselves brought any clever books. Она у меня эмансипи, все у ней дураки, только она одна умная. It at me. Эмансипи. All it fools, only it one clever. Молодежь, теперь я вам скажу, дает себя знать. Youth now I to you will tell makes itself felt. Дай им Бог, через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, майор. Give them God. In a week to me there will arrive the brother my Ivan, mayor. Человек хороший, но между нами сказать. The person good but between us to tell. Бурбон и наук не любит. Bourbon and sciences does not love. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим рано в 8 часов вечера. This letter should you deliver my ключник Трофим exactly at 8 o'clock in the evening. Если же привезет его позже. If we'll bring it. Позже. То побейте его по щекам. That beat it on cheeks. По-профессорски. On professorial. Нечего с этим племенем церемониться. There is nothing to stand on ceremony with this tribe. Если доставит позже, то значит в кабак анафема заходил. If delivers. Позже. Then into a tavern an anathema came. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и окончится. The custom to go to neighbors us is invented by us and will terminate. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами. And therefore it is indispensable. Приезжайте. With machines and books. Я бы сам к вам поехал. I to you would go. Да конфузлив очень и смелости не хватает. Yes. Конфузлив. Very much and courage does not suffice. Извините меня, негодника, за беспокойство. Excuse me the wretch for troubling. Остаюсь уважающий вас войска Донского отставной урядник из дворян. I remain respecting you army's don a retired dryadnik from nobleman. Ваш сосед. Your neighbor. Василий Семибулатов. Василий Семибулатов. 1880-1880. Радость. Pleasure. Было 12 часов ночи. There were 12 o'clock in the morning. Митя Кулдаров. Митя Кулдаров. Возбужденный. Raised. Взъерошенный. Tousled. влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Flew to the apartment of the parents and quickly came on all rooms. Родители уже ложились спать. Parents already went to bed. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. The sister lay in a bed and read up the last page of the novel. Братья-гимназисты спали. Brothers grammar school boys slept. Откуда ты? Минус удивились родители. Минус. From where you? Dash parents were surprised. Что с тобой? Минус. What with you? Ох, минус. Oh. Не спрашивайте. Я никак не ожидал. Нет. Do not ask. I in any way did not expect. No. Я никак не ожидал. Это даже невероятно. I in any way did not expect. It even is improbable. Митя захохотал и сел в кресло. Mitya laughed loudly and sat down in a chair. Будучи не в силах держаться на ногах от счастья. Being not in forces to keep standing with happiness. Это невероятно. Вы не можете себе представить. Вы поглядите. Минус. It is improbable. You cannot present to yourselves. You have a look. Сестра спрыгнула с постели и... The sister jumped off from a bed and... Накинув на себя одеяло... Having slipped on a blanket. Подошла к брату. Approached to the brother. Гимназисты проснулись. Grammar school boys woke up. Что с тобой? На тебе лица нет. Минус. What with you? On you persons are not present. Это я от радости. Минус. It I for pleasure. Мамаша, ведь теперь меня знает вся Россия. Вся. Раньше только вы одни знали. Mommy. After all now I am known by all Russia. All. Earlier only you knew one. Что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. That in this world there is a collegiate registrar Dmitry Kuldarov. А теперь вся Россия знает об этом, мамаша. О. And now all Russia knows about it. Mommy. Oh. Господи. My God. Митя вскочил. Mitya jumped. Побегал по всем комнатам и опять сел. Ran about on all rooms and again sat down. Да что такое случилось? Говори толком. Минус. Yes, that the such happened? Speak plainly. Вы живете, минус. You live. Как дикие звери. As wild animals. Газет не читаете. Newspapers do not read. Не обращайте никакого внимания на гласность. Do not pay any attention to publicity. А в газетах так много замечательного. Ежели что случится? And in newspapers there is a lot of remarkable. If that happens. Сейчас все известно. Now all is known. Ничего не укроется. Как я счастлив. О. Will take cover nothing. As I am happy. Oh. Господи, ведь только про знаменитых людей в газетах печатают. My God. After all only about the well-known people in newspapers print. А тут взяли да про меня напечатали. And here took DA about me printed. Что ты? Где? Минус. What you? Where? Папаша побледнел. Daddy turned pale. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Mommy looked at an image and crossed. Гимназисты вскочили и... Grammar school boys jumped and... Как были? And were. В одних коротких ночных сорочках. In one short nightgowns. Подошли к своему старшему брату. Approached to the big brother. Das. Про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы? Минус. Yes. With. About me printed. Now all Russia knows about me. You. Мамаша. Mommy. Спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Hide this number for memory. Let's sometimes read. Поглядите. Have a look. Митя вытащил из кармана номер газеты. Mitya pulled out number of the newspaper from a pocket. Подал отцу и ткнул пальцем в место. Submitted to the father and pointed a finger at a place. Обведённо синим карандашом. Led round by a dark blue pencil. Читайте. Минус. Read. Отец надел очки. The father put on points. Читайте же. Минус. Read. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Mommy looked at an image and crossed. Папаша кашлянул и начал читать. Daddy coughed and started to read. 29 декабря. Минус. On December 29th. В 11 часов вечера. At 11 o'clock in the evening. Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. Collegiate registrar Dmitry Kuldarov. Видите? Минус. See? Видите? Дальше. See? Further. Точка. Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. Collegiate Registrar Дмитрий Колдоров. Выходя из Портерной. Leaving from Porterney. Что на Малой Бронной. That on Small Brana. В доме Козяхина. In the house of Kozakin. И находясь в нетрезвом состоянии. And being in a state of intoxication. Это я с Семеном Петровичем. Все до тонкости описано. Продолжайте. Дальше. Слушайте. Минус. It I with Семен Петрович. Everything to subtleties is described. Continue. Further. Listen. Точка и находясь в нетрезвом состоянии. And being in a state of intoxication. Поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика. Slipped and fell under a horse of the carrier standing here. Крестьянина деревни Дурыкиной. Peasant of the village of Дурыкина. Юхновского уезда. Юхновский district. Ивана Дратова. Ivan Dratov. Испуганная лошадь. Scared horse. Перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым. Having stepped through Kuldarov and having dragged through its ledge with being in them the second guild the Moscow merchant Stepan Lukovim. Помчалась по улице и была задержана дворниками. Rushed off down the street and it was detained by yard keepers. Кулдаров. Kuldarov. Вначале находясь в бесчувственном состоянии. In the beginning being in an insensible condition. Был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. It was taken away in a police station and it is examined by the doctor. Удар. Blow. Который он получил по затылку. Which he was hit on a nape. Это я об оглоблю. Минус. It I about a shaft. Папаша. Daddy. Дальше. Вы дальше читайте. Further. You read further. Точка, которую он получил по затылку. Which he was hit on a nape. Отнесен к легким. It is carried to lungs. О случившемся составлен протокол. About to happen the protocol is made. Потерпевшему подана медицинская помощь. To the victim medical care is submitted. Велели затылок холодной водой примачивать. Минус. Ordered a nape cold water. Примачивать. Читали теперь, а? То-то вот, теперь по всей России пошло. Дайте сюда. Read now. And that here. Now across all Russia went. Give here. Митя схватил газету. Mitya seized the newspaper. Сложил ее и сунул в карман. Combined it and put in a pocket. Побегу к Макаровым. Минус. I will run to Makarov's. Им покажу. Надо еще Иваницким показать. To them I will show. It is necessary still to Ivanitsky's to show. Наталья Ивановна. To Natalia Ivanovna. Анисиму Васильевичу, побегу, прощайте. To Anisim Vasilyich. I will run. Farewell. Митя надел фуражку с кокардой и... Mitya put on a pea cap with a cockard and... Торжествующий. Triumphing. Радостный. Joyful. Выбежал на улицу. Ran out on the street. 1883-1883.